Брат Сула. В полутемной гостиной сидела худенькая дама в бледно-зеленом платье, вышитом перламутровыми блестками, и говорила моей матери: «Ваш петербургский климат совершенно невыносим. Сегодня этот туман тяжелый, темный, совсем лондонский. Я должна как можно скорее бросить все и ехать на юг Франции. Муж останется в деревне, он будет в этом году баллотироваться в предводители. Шуру я оставила с ним. Петю отдала в немецкую школу и оставлю здесь у бабушки. Вы только подумайте, сколько мне хлопот. А сама до весны в Ментону. Прямо не представляю себе, как я со всем этим справлюсь. И я так слаба. Так слаба после этого шока. Я ведь 15 лет тому назад потеряла прелестного ребенка. Моего первенца, красавца, настоящего кареджиевского бомбина, которому я была безумно привязана. Он жил всего 2 часа. Мне его даже не показали. С тех пор я никогда не снимаю черного платья и не улыбаюсь». Она на минутку запнулась и прибавила как бы в пояснение своему туалету: «Я прямо от вас к Лили, а оттуда в оперу». Тут она заметила меня. «А это Лиза?» — спросила она. «Ну, конечно, Лиза! Я ее сразу узнала, но как она выросла!» «Это Надя», — сказала мама. «Но где же Лиза?» «У нас Лизы никогда и не было». «Неужели?» — равнодушно удивилась дама. «Значит, это Надя. Надя, ты меня помнишь? Я тетя Нелли». «Шура!» — обернулась она вглубь комнаты. «Шура, будь любезен, если тебе не трудно, снять локти со стола. И вообще, подойди сюда. Вот твоя кузина Надя. Можешь за ней ухаживать». Из темного угла вышел белобрысый мальчик в гимназической суконной блузе, подпоясанной лакированным ремнем с медной пряжкой. «Вот это Петя! Петя, если тебя не затруднит, поздоровайся с кузиной. Это та самая Лиза, о которой я тебе часто рассказывала». «Надя», — поправила мама. Петя шаркнул ногой. Я, не зная, как быть, сделала реверанс. «Она немножко недоразвита, ваша Лиза?» С очаровательной улыбкой осведомилась тетя Нелли. «Это хорошо. Ничто так не старит родителей, как слишком умные дети». Тетя Нелли очень мне понравилась. У нее были чудесные голубые глаза, фарфоровое личико и пушистые золотые волосы. И она так быстро и весело говорила, совсем не похожа на других моих теток, строгих и некрасивых. И все у нее выходило так приятно. Вот, например, она всю жизнь не снимает черного платья, а оно у нее зеленое. И от этого никому не грустно, а всем приятно. И вот она нашла меня глупой, но сразу доказала, что это очень хорошо. А другие, когда говорят, что я глупа, так непременно подносят это как оскорбление. Нет, тетя Нелли действительно прелесть. Я больше ее не видела. Она уехала раньше, чем думала. Должно быть, шок, полученный 15 лет тому назад, давал себя чувствовать. И потом столько хлопот. Муж в деревне, сын у бабушки. Словом, она укатила до весны, а в воскресенье явился к нам ее сын Петя. Один. «Сколько вам лет?» — спросила я. «Скоро будет 13», — ответил он. «Очень скоро, через 11 месяцев». Он не был похож на свою мать. Он был востроносый, веснушчатый, с небольшими серыми глазами. «А моему младшему брату Суле 11», — вдруг страшно оживился он. «Мой младший брат Сула, он остался в деревне, чтобы писать ломан». «А ваша мама говорила, что ему рано в школу». Это замечание Пете как будто не понравилось. Он даже немножко покраснел. «Да, он пока предпочитает заниматься дома. И он очень любит Симу в деревне. И ему будет много хлопот. Папа будет баллотироваться». Тут я заметила, что мой собеседник был немножко шепеляв. Вместо Шура у него выходило почти Сула. Вспомнилось только что пройденное в Иловайском Мари и Сула. И вообще он как-то неправильно говорил по-русски. Потом выяснилось, что с детства он говорил по-английски с гувернанткой, по-французски с матерью, а теперь в школе по-немецки. С отцом он никогда не разговаривал, не приходилось, но считалось, что это происходит по-русски. Молчал по-русски. «А вот младший брат Шула, тот отлично говорит. Он так разговаривал с кутером, что тот даже посол папе жаловаться. Он все может, мой младший брат Сула. Он пишет французский ломан. Замечательный. У меня есть начало. Хотите, я вам прочту?» Он отошел в сторону и стал шарить в кармане. Пошарил, вытащил обломок карандаша, огрызок шоколада, кусок мягкой резинки, которой запрещено было щелкать в классе, вынул копейку с налипшим к ней леденцом и, наконец, сложенный листок разлинованной бумаги, явно выдранный из школьной тетрадки. «Вот, это натяло ламана, сотенил мой младший Блад Сула, а я записал, вот!» Он откашлялся, посмотрел на нас внимательно, по очереди. Слушателями были мы с сестрой, очевидно, проверил, достаточно ли серьезно мы настроены, и начал. «Знаете ли вы, что такое любовь, которая разрывает все ваши внутренности, заставляет вас кататься по полу и проклинать свою судьбу? Вот все, это только начало ламана. Дальше пойдет еще интереснее. Мой младший Блад Сула будет зимой придумывать имена для героини и героя. Этот луднее всего». Вскоре выяснилось, что Петя сам пишет роман, но уже по-русски. Он в немецкой школе живо постиг тонкости русского языка и даже написал несколько стихотворений, посвященных школьному быту. Сейчас, конечно, мне процитировать их было бы трудно, но некоторые особенно яркие строки я пронесла в памяти своей через всю жизнь. «Кончается урок, и ученики на радости спускаются на низ». Потом, помню, была еще едкая сатира на какого-то учителя Кизерицкого. Стихотворение кончалось строками очень высоких тонов. «О, несчастный Кизерицкий! Вспомни о судьбе своей! Как ученики тебя боятся и страшатся завсегда!» Роман Пети еще закончен не был, и он прочел нам только два отрывка. По-моему, роман был написан под сильным влиянием Толстого, отчасти «Войны и мира», отчасти «Анны Карениной». Начинался он так. «Няня, соберите скорее Митины пеленки. Завтра мы едем на войну», — сказал князь Ардальон. К стыду моему, должна признаться, что совершенно забыла дальнейшее развитие этой главы, но зато помню содержание другого отрывка. Князь Ардальон, оставив на войне няню и Митю с пеленками, неожиданно вернулся домой и застал у жены князя Ипполита. «Ты, негодяй, изменяешь мне!» — воскликнул князь Ардальон и направил на него конец своей шпаги. Где-то в трубе загремела заслонка. Помню, что на меня очень сильное впечатление произвела именно эта последняя загадочная фраза. Почему вдруг в трубе загремела заслонка? Было ли это неким оккультным явлением, отмечавшим кровавую драму? Или князь Ардальон так размахался шпагой, что повредил печку? Ничего не понимаю и не понимала, но чувствовалось веяние таланта, и было жутко. «А ваш младший брат Шура много пишет?» «Нет, ему некогда. Он больше обдумывает. И вообще у него масса планов. А как он обласяется с зэнсинами? У нас гостила одна дама, очень лоскошная зэнсина. Так Сула пригласил ее погулять в лес и завел в болото. Она кричит, зовет на помощь, а он ей говорит: «Хлосо, я вас спасу, но за это вы должны быть моею». Но она, конечно, согласилась. Он ее и вытащил, иначе смелть болото засасывает. В прошлом году туда корова плавалилась». «А чего же он корову не вытащил?» — спросила моя младшая сестра, смотря на Петю испуганными круглыми глазами. «Ведь он мог бы и корову взять потом себе». «Не знаю», — отвечал Петя. «Должно быть, некогда было. Мой Блад Сула все может. Он плавает лучше всех на свете, скорее всякой змеи, а змея может плаплыть больше 200 верст в час, если считать на километры». «А прыгать он умеет?» «Плыгать?» — переспросил Петя с таким видом, будто его даже смешит такой вопрос. «Ну, конечно! И он такой легкий, что может пододержаться несколько минут на воздухе, плыгнет и остановится, а потом уже опустится. Конечно, не особенно высоко, а так приблизительно до моего плавого виска. Вот на будущий год он приедет, так он вам все покажет». «А он высокого роста?» — спросила я, стараясь представить себе этого героя. «Очень высокий. Выше меня на 3/4 головы и еще на 2 вилшка, а может быть, даже немножко ниже». «Да ведь он же младше вас!» Петя засунул руки за ремень пояса, повернулся и стал молча смотреть в окно. Он всегда так отворачивался и уходил к окну, когда у нас срывался какой-нибудь бестактный вопрос. «А скажите, Шура тоже будет держать экзамен в вашу гимназию?» «Ну, ему экзамен не слашен. Он ведь в 2 минуты сам плавалит всех учителей, мой младший Блад Сула». Все эти рассказы глубоко нас волновали. Часто вечером, приготовив уроки, мы с сестрой садились на диванчик в темной гостиной и разговаривали о Шуре. Называли мы его брат Сула, потому что Петя слегка шепелявил, и у него выходило приблизительно так. Что это был 11-летний мальчик, мы как-то совершенно забыли. Помню, увидели в окне магазина огромные охотничьи валенки, обшитые кожей. «Вот, — говорим, — наверное, такие штуки носит брат Сула». Конечно, мы немножко посмеивались над тем, что брат Сула может держаться на воздухе, но какой-то трепет в душе от этого рассказа все-таки остался. Факир, однако, на воздухе держится. Что Сула сразит всех экзаменаторов, тоже подозрительно. Но вот в детстве знаменитых людей сказано же, будто Паскаль в 12 лет защищал какую-то диссертацию. Вообще все это было очень интересно и даже страшновато. И вот узнаем новость. Брат Сула приедет на Рождество. «Еще захочет ли к нам прийти?» Стали готовиться к встрече знатного гостя. У меня была голубая лента, которую можно завязать вокруг головы. У сестры ничего такого эффектного и элегантного не было. Но так как она будет стоять рядом со мною, то лента будет немножко ее украшать. За столом взрослые слышат наши разговоры о Шуре и удивляются. Они ничего об этом феномене не знают. «Ну, думаю, мы-то зато все знаем». И вот возвращаемся как-то с прогулки. «Идите скорее», — говорит мама. «Вас мальчики ждут». «Брат Сула!» — взволнованно шепчет сестра. «Скорее твою ленту!» Мы бежим в спальню, руки дрожат, лента сползает с головы. «Что-то будет, что-то будет!» В гостиной нас ждет Петя. Он какой-то притихший. «А где же?» — начинаю я и вижу щупленького маленького мальчика в матросской курточке и в коротких штанишках с пуговками. Он похож на воробыша, у него веснушчатый носик и рыжий хохолок на голове. Мальчик подбежал к нам и запищал взволнованно, словно ябедничая и уже совсем шепеляво. «Я Сула! Я Петин Блад! Сула!» Мы застыли с открытыми ртами. Мы ничего подобного не ждали. Мы даже испугались. Если бы мы увидели какое-нибудь чудище, Вия, слона с львиной гривой, мы бы меньше растерялись. К чудищу мы внутренне были подготовлены. Но этот рыженький воробьёныш в коротких штанишках, мы глядели на него в ужасе, как на оборотня. Петя молча, засунув руки за ремень пояса, повернулся и пошел смотреть в окно.